Отрицательные качества и отношения. Порождение конфликта. Отрицательные качества не только создают интересный и мощный внутренний конфликт, они также сталкивают героя с второстепенными персонажами. Противоречивые черты характера способны открыть темные стороны вашего героя, а персонажи с полярно противоположными приоритетами, желаниями и поступками обязательно вызовут дополнительное напряжение. Представьте следующий сценарий. Дина много работает. Готовит кейтеринг для мероприятия. По итогам этого проекта она может получить отличные рекомендации, а ее фирма приобретет известность. Будучи перфекционисткой по натуре, она вымоталась. 3 раза перепроверила каждую мелочь, чтобы удостовериться. Закуски идеально украшены и сервированы. А в это время ее давняя подруга и новая сотрудница Энджи начищает подносы, чтобы сервировка была максимально впечатляющей. Она пытается сосредоточиться, но в мыслях постоянно возвращается к недавнему расставанию и переживаниям по поводу того, что она никогда не встретит подходящего парня. Когда на кухню отеля заходит официант и зовет Энджи выйти покурить, она долго не раздумывает. В итоге еду ставят на нечищенные серебряные подносы и подают гостям. Видя, как по залу разносят подносы в пятнах от воды, Дина впадает в ярость. Мероприятие важное, как Энджи умудрилась все испортить. Дина знает, что с мужчинами подруга ведет себя неразумно, и что из-за расставания она особенно ранима, но она все равно обижается, ведь Энджи подвела подругу в тот момент, когда была нужна ей. Здесь конфликт разворачивается на нескольких уровнях, что усложняет сюжет и вносит в отношения напряженность. Ситуация усугубляется тем, что Дина хочет поддержать подругу в непростое время, однако ей хочется добиться и профессиональных успехов. Раньше она думала, что ей удастся и то, и другое, а теперь она задается вопросом, не придется ли ей выбирать из 2 целей одну. Противоречие также возникает из-за того, что в конфликт вступают личности 2 разных типов. Въедливая, трудолюбивая натура Дины сталкивается с импульсивностью Энджи. Конфликт обостряется, когда у Энджи меняются приоритеты. Вместо того, чтобы работать и помогать подруге, она флиртует с официантом, следуя собственным желаниям. Даже некоторые положительные качества могут вступать в противоречие друг с другом и вносить в отношения напряженность. Но самые острые конфликты случаются из-за недостатков, и разгораются они с разной интенсивностью. Бывают искры, фейерверки и взрывы. Искры. Незначительные трения между героями часто проявляются как нетерпение, фрустрация, раздражение и разочарование. В большинстве случаев все это бурлит в глубине души персонажа, воздействуя на его настроение, суждение и восприятие. Внешним проявлением может стать спор, который покажет разницу во мнениях или убеждениях. В такой сцене персонаж может не соглашаться, сомневаться в компетентности или критиковать другого человека. Искры могут внести напряженность в дружеские отношения. Один персонаж начнет подвергать сомнению предпочтения другого. Впоследствии оба персонажа могут затаить обиду или разойтись. Часто персонаж, от лица которого ведется повествование, вспоминает ссору, пытаясь понять, что послужило ее причиной. Когда персонажи снова увидятся, возникнет некая неловкость, но благодаря прощению вернутся гармония и равновесие. В случае с Диной и Энджи возникшее трение может проявиться следующим образом. Энджи вошла через заднюю дверь, чуть заметно улыбаясь. Следом за ней вошел официант, пряча бумажку в карман пиджака. Энджи схватила салфетку для полировки и взяла поднос из стопки, словно не замечая, как она уменьшилась в ее отсутствие. Дина отложила планшет. Свидание намечается. Из-за глупой ухмылки Энджи Дине пришлось приложить усилия, чтобы не повышать голос. «Может, в следующий раз сначала с подносами разберешься? Гостям вынесли полдюжины подносов с пятнами». У Энджи опустились плечи, улыбка исчезла с лица. «Ой, но у меня было две стопки. Наверное, парни, которые забирали подносы, не посмотрели, какие из них чистые». Не взяв на себя ответственность за грязные подносы, Энджи не сгладила ситуацию. Извинение сотворило бы чудо, однако она предпочла отмахнуться от замечания Дины. Вероятно, ожидала, что подруга порадуется предстоящему свиданию и не станет ее упрекать. Обе уже не так, как прежде, уверены в дружбе. И, вероятно, неловкость не уйдет до тех пор, пока ситуация не разрешится. Фейерверки. Конфликт средней степени выводит эмоции на другой уровень. Среди последствий — споры, напряжение в движениях персонажей, импульсивность и снижение уровня эмпатии. Персонажи высказываются на повышенных тонах, часто сознательно говорят то, что обидит другого человека. Фейерверки долго сказываются на отношениях, что осложняет примирение. Преодолеть разногласия возможно, но для того, чтобы обиды и гордость ушли, потребуется время и усилия обеих сторон. Попробуем представить, как фейерверки изменят ссору Энджи и Дины. «На свидание собралась? Причем именно сегодня?» Дина заговорила тише, но каждое слово все равно выдавало ее гнев. «Ты чего, Энджи? Ты ведь знаешь, сколько от сегодняшнего дня зависит!» Энджи застыла в нерешительности. «А что такого? Вышла покурить на 5 минут». Дина подошла к стопке грязных подносов. «Да, и из-за этого гостям вынесли 6 грязных подносов». Она глубоко вздохнула. «Слушай, знаю, тебе тяжело после ухода Леона, и, наверное, тебе не терпится побегать по свиданиям, но на работе про это придется забыть. Я рассчитываю на то, что ты будешь работать». «А я и работаю!» Энджи швырнула под нос, и вся стопка зашаталась. «Не надо обвинять меня в том, что кто-то не посмотрел, где чистые подносы, а где грязные. Да и вообще, гости этих пятнышек даже не заметят. Завязывай с перфекционизмом». Дин расстроена и не думает о том, что говорит, поднимает личные темы, упоминает о том, что Энджи нужен мужчина и намекает, что она ненадежный человек. Энджи отвечает гневом на гнев, обесценивая переживания Дины по поводу неначищенных подносов, а в завершение насмехается над ее перфекционизмом. Все вокруг буквально трещит от напряжения. Под ударом оказалась гордость обоих персонажей. Взрывы. На участников наиболее острых конфликтов накатывает обида, неконтролируемый гнев или ярость, ощущение, что их предали или унизили. Здесь же самодовольство, гордость и пренебрежительность, способные вызвать чувство ненависти. Персонажи ведут себя нестабильно, могут вопить, визжать, броситься в драку или уйти. Они могут ломать все в прямом или переносном смысле слова, рушить отношения, сыпать оскорблениями и разбалтывать секреты. Доверие пошатнулось. Удовлетворение цветет пышным цветом, когда одна сторона мстит, вызывая у противника душевную боль. После взрыва отношения разрушены. Обида остается надолго, а когда о случившемся кто-то заговаривает или вспоминает, вспыхивает гнев. Даже если со временем стороны мирятся, вернуть прежние отношения уже практически невозможно. Обе стороны будут чрезмерно чувствительны, начнут избегать определенных тем и очертят границы, выстраивая таким образом защиту. Возможно, им станет труднее доверять не только второй стороне, но и любому другому человеку, если возникнет подобная ситуация. Взрыв способен нанести новые эмоциональные травмы, перевернуть восприятие и поведение в будущем. Продолжим расписывать сценарий поведения наших двух подруг. Понаблюдаем за взрывом, но в этот раз посмотрим на ситуацию с точки зрения Энджи. «Перфекционизмом?» От голоса Дины разнеслось эхо и зазвенели стоящие на подносе бокалы для шампанского. «Вот как это называется в твоем «Ла-Ла-Лэнде»!» «Я с нуля создала компанию, потому что уделяю внимание любой мелочи. Тебе подобное только изредка в голову приходит». Энджи задрала подбородок. «К чему это все?» «Ну, для начала, тот парень, который взял у тебя номер телефона, он в два раза младше тебя. Как думаешь, что ему от тебя нужно?» Лицо Энджи залилось краской, и она швырнула серебряный поднос. «А ты у нас вдруг специалистом по отношениям стала? Мисс, я не ходила на свидание с колледжа. Мисс, я лучше буду работать». Она мерзко усмехнулась, не обращая внимания на то, что их слушает вся кухня. «Понимаю, тяжело, наверное, видеть, что у других людей есть настоящая жизнь. Так прекрати лезть в мою!» Прозвучали обидные слова. Суждения вынесены, репутации разрушены. Дина знала, что давит на больное место, но разозлилась настолько, что говорила, не думая о последствиях. Энджи в ответ выдает гневную тираду, прекрасно осознавая, что на них смотрят, но не думая о том, как эта ссора повлияет на репутацию Дины у ее сотрудников и работников отеля. Когда нужно создать верный градус конфликта, представьте, что напряжение, возникшее от столкновения характеров героев, это термостат. Подрегулируйте его, установите требуемую температуру, а потом посмотрите, как сцена перед вами развернется. Больше идей о том, как описать язык жестов, мысли и внутренние ощущения, которые покажут нестабильные эмоции вашего персонажа, можно почерпнуть в книге «Тезаурус эмоций» — руководство для писателей и сценаристов.